и увидела большую крысу, которая сидела на задних лапках и с большим интересом нюхала воздух. Несколько крошек из кармана Лотти упали на пол, и крыса, почуяв их, вышла из своей норки. У крысы были седые усы, и она так походила на карлика или гнома, что Сара глядела на нее как очарованная. Крыса тоже смотрела на нее своими блестящими глазками, как бы спрашивая о чем-то. Как тяжело быть крысой. Никто не любит их. Все вскакивают, когда увидят крысу, и кричат: «Ах, отвратительная крыса!» Мне было бы очень неприятно, если бы люди вскакивали, увидав меня, и кричали: «Ах, отвратительная Сара!» и ставили для меня ловушки, прикидываясь, как будто хотят угостить меня обедом. Сара сидела так тихо, что крыса набралась смелости. «Иди! Я не мышеловка! Ты можешь взять эти крошки, бедняжка!» Заключенные в Бастилии приручали крыс. Попробую я приручить тебя. Крыса, по-видимому, поняла, что Сара не желает ей зла, и, тихонько подойдя к крошкам, принялась их есть. Во время еды она изредка поглядывала на Сару, и притом так робко, что девочка была тронута. Она сидела неподвижно и смотрела на крысу. Одна крошка была очень большая. Ей, должно быть, хочется отнести этот кусочек домой, своей семье. Если я буду сидеть, не двигаясь, она, может быть, решится подойти. Она сидела тихо, сдерживая дыхание. Крыса подошла поближе, съела еще несколько крошек и, остановившись, искоса взглянула на Сару. Потом она бросилась на кусочек лепешки, схватила его и, побежав к стене, проскользнула в свою норку. Я видела, что ей хотелось взять этот кусочек для своих детей. Кажется, мне удастся подружиться с ней. Вечером, проходя мимо домов, в которых уже были зажжены лампы, Сара часто останавливалась. Так приятно смотреть в окна на хорошенькие уютные комнаты и на людей, сидящих около камина, и придумывать разные вещи про них. По соседству со школой мисс Минчин жило несколько семейств, с которыми Сара сближалась. Воображение. Особенно интересовала ее жившая напротив школы большая семья, как она ее называла. Семья эта состоит из 8 детей. Здоровой румяной матери, здорового румяного отца, здоровой румяной бабушки и нескольких слуг и служанок. Сара полюбила их и дала им всем имена, взятые из книг, и фамилию Монморанси. Хорошенькая толстенькая малютка в кружевном чепчике – это Эльберта Бошань Монморанси. Девочка постарше – Виолетта Шалмандери Монморанси. А маленький мальчик с пухленькими ножками, только что начинавший ходить – Синди Вивиан Монморанси. Затем идут Лилиана Эванжелина Мат Марион Розалинда Гледис Гюй Кларенс, Вероника Юстес и Клод Гарольд Гектор. Раз вечером, подходя к дому Монморанси, Сара увидела, как Вероника Юстес и Розалинда Гледис садились в карету, а 5-летний Гюй Кларенс выходил из дому. Это было во время рождественских праздников. В последние дни маленьким Монморанси часто рассказывали разные истории о бедных детях, которым никто не кладет накануне Рождества игрушки в чулки, и которые голодают и зябнут без теплой одежды. Одна из таких историй растрогала Гюя Кларенса до слез. И он горел желанием найти какого-нибудь бедного ребенка и, вручив ему весь свой капитал, заключавшийся в 6 пенсах, снабдить его средствами на всю жизнь. Этот самый 6-пенсовик лежал у Гюя Кларенса в кармане, когда он шел по красному коврику, положенному от подъезда до экипажа. И в эту самую минуту он увидел Сару, которая стояла на тротуаре в обтрепанном платье со старой корзиной в руке и смотрела на него. Гюй Кларенс подумал, что она давно не ела, и ее мучит голод. Поэтому он вынул свой 6-пенсовик из кармана и подошел к ней. «Нет, нет! Благодарю вас, я не возьму его!»